Сейчас колбаски кончились. Вам что-нибудь еще принести?» «Нет, все хорошо. Спасибо». Когда Эвелин удалилась и шум стих, Мэтью посмотрел Грейтхаузу в глаза. Тот спокойно продолжал есть. «Ну, вы же не серьезно насчет нанять Зеда?» «Совершенно серьезно. Поскольку я имею от Кэтрин полномочия принимать решения в ее отсутствии, то немедленно приведу колеса в движение». «Колеса в движение? Что это значит?» Грейтхаус доел последний кусочек колбасы, который явно собирался посмаковать после кукурузной лепешки. «Во-первых, агентству надо будет выкупить его у МакКеггерса». «Выкупить?» «Да, именно это я и сказал». «Что с тобой, Мэтью? Не выспался?» И тут Грейтхаус хитро улыбнулся. «Ха! Понял. Ты поздно лег, гулял при луне с внучкой Григсби?» «Вот уж нет». «Ты говоришь одно, а твой румянец другое». «Мы с Берри друзья», — сказал Мэтью и сам услышал, как неестественно прозвучал его голос. «И только...» Грейтхаус хмыкнул. «Хм, я бы сказал, что двое, ради спасения жизни бежавшие через виноградник, либо никогда не захотят друг друга видеть, либо станут больше, чем друзьями. Но удачно, что ты ее сейчас вспомнил». «Я? Я не вспоминал». Подчеркивая свои слова, он сжал зубами кусок крекера. «Она входит в мои планы», — сказал Грейтхаус. «Я хочу выкупить Зеда у МакКеггерса и обратиться к лорду Корнбери с петицией, чтобы он своим указом объявил Зеда свободным». «Свобод...» Мэтью поперхнулся. Сегодня он явно был туповат. «Я полагаю, МакКеггерс с радостью продаст вам раба, от которого зависит вся его работа». «Я еще не обращался с этим к МакКеггерсу. А теперь послушай внимательно». Он прожевал последний кусок колбасы и снова потянулся за чаем. Потом взял кружку Мэтью и одним глотком ополовинил сидр. «Я про эту историю с игрой в джинго. Войти в логово воров, прикидываясь дурачком. Ну, даже прикидываться не пришлось, это другое дело. Но ты подверг себя риску, Мэтью. И не делай вид, будто это не так. Если бы я знал, что ты берешь на себя такое задание, я был бы с тобой». «Вы были полностью заняты другим делом», — возразил Мэтью, имея в виду дело доктора Коффина, ради которого Грейтхаузу пришлось отправиться на другой берег реки, в Нью-Джерси. «И насколько я помню свою должностную инструкцию, я имею право принимать и отвергать клиентов без вашего утверждения». «Именно так. Почему мне и нужно, чтобы кто-то прикрывал тебе спину? Я заплатил МакКеггерсу за разрешение надеть на Зеда костюм, который я для него купил, и пойти с ним в петушиный хвост. Я пообещал, что с Зедом ничего не случится. И это верно, учитывая, на что он способен». «Но вы же не знали, способен он или нет. Это еще надо было проверить». Мэтью вернулся к фразе, от которой перестал грызть крекер. «Прикрывать мне спину? Вы хотите, чтобы Зед был моим телохранителем?» «Не беленись, Мэтью. Послушай. Ты знаешь, какие инструкции я просил МакКеггерса дать Зеду? Защищать нас с тобой и себя самого. Я был готов вступить в любой момент». «Ага», — кивнул Мэтью. «Вам чуть руку не отрубили». «Да все знают про топор, который Скелли держит под стойкой. Мэтью, я не дурак». «Равно как и я», — спокойно ответил Мэтью. «Равным образом мне не нужен телохранитель. Вам не пришло в голову, что если ходить с рабом, можно нарваться на куда большие беды, чем если просто войти куда-то? Пусть даже в логово воров, как вы сказали. Надеюсь решить проблему собственными мозгами. И я в восхищении от бесстрашия Зеда. Достохвальное качество, не сомневаюсь. Но иногда бесстрашие идет рука об руку с беспечностью». «Ум и упрямство тоже иногда ходят задницы к заднице», — огрызнулся Грейтхаус. Трудно было сказать, от злости запылали у него щеки или от острой колбасы, но на секунду у него в глазах вспыхнул красный огонек. Предупреждение, которое иногда замечал Мэтью на уроках фехтования, когда Грейтхаус забывался и ему казалось, будто он в настоящем уличном бою. Из тех, что дали ему выучку и оставили шрамы. В такие минуты Мэтью считал, что еще хорошо, что его не освежевали. Хотя он уже научился оберегать кожу, все-таки выше любительского уровня ему не подняться. Он молча отвернулся и отпил сидра, ожидая, пока старый вояка вернется из кровавых коридоров памяти. Грейтхаус щелкнул костяшками пальцев. «У него и без того кулаки большие», — подумал Мэтью. «Кэтрин возлагает на тебя надежды», — проговорил Грейтхаус примирительным тоном. «Я полностью согласен, что не должно быть ограничений, каких клиентов ты берешь, а каким отказываешь. И действительно, как она тебе говорила, эта профессия опасна. Порой даже смертельно опасна». Он помолчал, разминая пальцы, и, наконец, сказал, что собирался. —